Вот мода, ё-моё, скачет туда-сюда. А армейские кутюрье напрочь сбрендели. С этими кривыми штанами вообще смешно получилось. Месяц назад, когда я приходил их получать, старшина занимался странным делом. Он, сидя в одних подштанниках, загонял проволоку в боковые швы брюк. Сначала даже подумалось, что это имеет отношение к боевым наворотам, типа моего ножичка с кольцом. Но когда гордый Нечипаренко надел штаны и, повернувшись как модель, продемонстрировал охренительную парусность своих галифе, я потрясенно застыл. Скалистой проволокой он подчеркнул лопухи на штанах и теперь, счастливо разглядывая, получившийся кошмар, приговаривал: «О, це діло! О, це гарно!» Дальше я просто не мог смотреть. Упав на пол, ржал так, что заболел живот. Наш суровый хохол, стоя босиком, был похож на принца Гамлета. Только тот рассекал в раздутых трусах с прорезями и колготками, а у старшины был вид, как будто он нижней своей частью попал под каток, и эти надувные трусы сплющились. Диаметр Нечипаренки в районе задницы достигал 1,5 метров. Глянув на него еще раз, смог только подвывать на одной ноте и обильно плакать. Взволнованный Грицко сначала обеспокоенно подпрыгивал вокруг меня, а потом, подняв и оттряхнув, поинтересовался, зачем я вообще пришел. Уяснив, что надо, он вынес мне такие же парашюты. И на все вопли принести что-нибудь менее авангардное только настойчиво пихал их в руки, убеждая, что это и есть последний писк армейской моды. Так как я всегда ходил у старшины в любимчиках, он явно хотел меня приодеть получше. А теперь, думая, что вместе с памятью старший лейтенант Лисов потерял и мозги, и поэтому не понимает привалившего счастья, всучил-таки это армейское чудо. Чтобы не обижать доброго Гриню, пришлось взять. После чего быстро пошел и лично их ушил, насколько мог. Как это делали солдаты в мое время. А теперь вот Калычев цепляется. Фасон моих шароваров ему, видишь ли, не нравится. Поразглядывал себя со всех сторон и, вздохнув, поплелся получать новую форму. Сначала добывал робу, потом полковник дал еще кучу ЦУ. Только отвязался от командира, сразу угодил в руки Середе. В общем, еле-еле успел в госпиталь заскочить перед вылетом. Серега не спал. Блин, а я уж думал, если и в этот раз дрыхнет, поступить с ним как со спящей царевной. Только наоборот. Попросить медсестру посмазливей смачно чмокнуть майора. На примете есть одна, как раз в его вкусе. Зуб даю, он от такого даже из кома бы вышел. Но к кардинальным мерам прибегать не пришлось. Гусев лупал глазами и вкушал ужин, когда я заглянул к нему в палату. Кстати, кормила его та самая симпатичная медсестра. Сергей, масляно глядя на сестричку, послушно открывал рот и чего-то трындел. Блин, сам ложку поднять не может, а туда же Казанова недостреленный. Ахмурежем занимается. Потом он увидел меня и подскочил так, что перевернул миску с кашей. В общем, встреча удалась. Мы сначала, насколько могли, пообнимались, а после я рассказывал радостно улыбающемуся майору о том, что он пропустил, валяясь в госпитале. Потом Инночка, так звали медсестру, притащила гитару, и я дал небольшой концерт. А так как в палату начали набиваться люди, то вместе с инструментом переместился в коридор. Сидя в проеме двери, чтобы и Сереге было хорошо слышно, шпарил народу Высоцкого и попсу 70-х. Раненые сидели тихими мышками, ловя каждое слово. Спел им и черные бушлаты, и подмосковные вечера. Да вообще, сегодня, похоже, был в ударе, поэтому меня, как Остапа Бендера, несло. А закончил неожиданно даже для себя, исполнив «Темную ночь». Вот ё-моё. Не хотел ведь ее петь, пока автор не сочинит. Ну и что теперь Бернес будет под гитару выдавать в фильме «Два бойца»? Опять, получается, башкой не думал. Правда, было поздно. Медсестры поголовно шмыгали носами, да и многие раненые, задрав голову вверх, делали вид, что разглядывают потолок, чтобы не вытирать глаза. Но тут пришел лесник и всех разогнал. Ну, в смысле, главврач скомандовал отбой. Он давно уже стоял в конце коридора, привалившись к стене и слушая вместе со всеми. Сделав народу ручкой, я попрощался с Гусевым и собрался уходить. Но тут меня поймал главный доктор. «Извините, молодой человек, а чьи это вы песни пели?» Почесав кончик носа, осторожно ответил. «Свои. А что?» «Вы понимаете, что это должны слышать многие люди, а не только ваши знакомые. Поверьте мне, я помимо медицины в этом тоже разбираюсь. Вот подождите». Врач вытащил из кармана листок и начал быстро писать на нем толстым синим карандашом. Потом протянул листок мне. «Вот здесь адрес и несколько слов от меня. Я слышал, когда вы с раненым майором разговаривали, что сегодня летите в Москву. Там обязательно загляните к этому человеку. Это поэт Владимир Агатов. Причем не просто поэт, а еще и пишет слова к песням. Он вам обязательно поможет пустить ваше произведение в жизнь». Скомканно поблагодарив доктора и пообещав заглянуть к этому поэту-песеннику, побежал к штабу. Ух, вовремя успел. Народ только-только начал загружаться в машину. Я уселся на любимое место рядом с водителем, и мы покатили на аэродром. Там, стараясь не смотреть в глаза перебазирующимся летчикам, шмыгнул в самолет. И на лавке возле квадратного иллюминатора увидел Герасимова, который мрачно пялился в свое отражение на темном стекле. Сначала его проскочил, но потом вернулся и, потоптавшись, сел рядом. «Игорь, ты на меня зла не держи. Ну, кто ж ожидал, что так получится?» Майор до того задумался, погрузившись в свои мысли, что только сейчас меня увидел. «А, Лисов, здравствуй. Чего ты здесь?» – сказал. «Привет, говорю. И говорю, чтоб зла не держал, и в мыслях не было так вас подставлять. Ты уж меня извини». «Да при чем здесь ты? У меня своя голова есть, а я вот тоже подобной реакции не ожидал. С утра контрики всех по разным углам развели и давай мурыжить. Как будто кто-то из моих орлов прямо сейчас к мамалыжникам рванет с докладом о новом оружии. Я-то сразу за своих гавриков поручился, но где там? Просто приняли к сведению и все. А теперь всех, по слухам, аж на Дальний Восток перебрасывают. Хотя эти из контрразведки так смотрели, что я не удивлюсь, если на Колыму всем полком законопатят, чтоб наверняка было». Герасимов вздохнул и отвернулся. Потом опять, повернувшись ко мне, спросил. «А тебя что, тоже в тыл подальше запихивают? Как главного секретоносителя?» «Да нет, пока только в Москву вызывают». Я не стал говорить правды. Зачем лишний раз напрягать человека? Самолет тем временем наполнялся людьми. Игорь же, посидев пару минут с закрытыми глазами, вдруг подался ко мне и сказал. «И все-таки как мы им дали! Как клопов жгли! И правильно, наши режимом секретности озаботились. Не дай бог, к этим, — он мотнул головой в сторону, — твоя смесь попадет. А так мы же их просто пачками к немецкому богу отправлять будем. Не я так тот парень, что мне на смену прилетел». «Это точно». Правда, дальше разговора не получилось. Самолет чихнул сначала одним движком, потом другим, и салон наполнился ревом. Мягко переваливаясь, Ли-2 развернулся и, слегка подпрыгивая на неровностях, начал набирать скорость.